Глава 39. Тар. «Уверен в своем решении?» – спрашивает Вадим, когда я сообщаю ему, что собираюсь продать бизнес. «Да». «И все же я не понимаю», – выдыхает. «У тебя все пошло в гору, посыпались заказы, ты увеличил штат сотрудников и автопарк почти в несколько раз. Через несколько лет такими темпами вытеснишь более крупных конкурентов. Зачем продавать?» «Я так решил», – сообщаю сухо. Вдаваться в подробности и рассказывать, почему дела пошли в гору, не считаю нужным, но сам об этом постоянно думаю. Уверен, Лиза постаралась. Или Белла. Я теперь не знаю, как правильно ее называть. Наверное, все же Белла. Лизой она была лишь непродолжительный промежуток времени. Прямых доказательств тому, что Тагаев приложил руку к бизнесу и моему разводу, нет, но я почему-то в этом уверен. Сначала, конечно, не понял. Когда развод прошел слишком гладко, подумал, что Вадим просто суперхороший адвокат. Но когда он сообщил, что ожидал задержку заседаний вообще тягомотину, задумался. Слишком все гладко складывалось. Без сучка и без задоринки удалось завершить процедуру развода, а потом пошли заказы. Один за одним от крупных компаний. Сейчас бизнес стремительно развивается. За полгода удалось увеличить доходы в 3 раза, а еще пришлось нанять новых сотрудников и увеличить автопарк. Всего этого мне не нужно. Точнее, не так. Я хотел раскрутиться, увеличить доходы, стать владельцем одной из ведущих компаний по грузоперевозкам в стране, но не такой ценой. Вряд ли кто-то из мужиков мечтает натрахать себе бабки и бизнес. «Дело твое», — выдает Вадим. «Я подготовлю документы, посмотрю, кому можно продать». «Спасибо». Обсуждаем дела вскользь. Сегодняшний вечер посвящен дню рождения нашего общего знакомого. Поэтому говорить о работе стараемся по минимуму, но время от времени проскальзывает даже в такой день. Первый стакан виски у проходящего официанта беру, чтобы расслабиться. Неделя выдалась напряженной. Я практически не вылезал из офиса, загонял своих помощников и довел до истерики бухгалтеров. Они, конечно, сами накосячили, но нервы у меня в последнее время шалят. «Привет», — рядом раздается женский голос. Я поворачиваю голову и цепляю взглядом высокую блондинку в длинном вечернем платье с глубоким декольте. На мой взгляд, слишком глубоким. «Ты не помнишь меня?» — спрашивает. «Мы столкнулись у лифта в офисе моего брата. У вас были переговоры, а я спешила и налетела на тебя». Я правда силюсь ее вспомнить, но никак не получается. В последнее время я мало что замечаю вокруг. Все время в работе, в решении проблем, в поставках, переговорах. Мне часто с друзьями некогда встретиться. Не говоря уже о том, чтобы запоминать каждую женщину, с которой мимолетом сталкивался. «Я Аня», — продолжает она и протягивает мне руку. «Тарас», — отвечаю из вежливости и мягко сжимаю ее ладонь. «Я подумала, что было бы неплохо попросить прощения за то, что налетела тогда на тебя, даже если ты и не помнишь». «Она красивая. Я бы даже сказал, кукольная. И красота ее натуральная. Небольшой нос, пухлые, но свои губы. Длинные натуральные ресницы и красивые зеленые глаза». Она явно не переборщила с макияжем, поэтому смотрится куда привлекательней и естественней большинства здесь присутствующих. «Ты подошла, чтобы попросить прощения?» «Не совсем», — она смеется. «Подумала, что вдвоем нам определенно будет веселее на этом скучном вечере. Конечно, если ты не затаил на меня обиду». «Мы уезжаем вместе. Я оставляю машину в подземном паркинге и вызываю такси». «Не против хорошего отеля?» «Нет». Мы оба прекрасно знаем, что последует за ее ответом, поэтому неловкости не испытываем. На ресепшн мне выдают ключ-карту, и мы с Аней поднимаемся на нужный этаж. В номере она действует первой. Стоит нам оказаться в коридоре, как она прижимается ко мне всем телом и приподнимается на цыпочки, чтобы поцеловать. Я отвечаю. Сжимаю руками ее тонкую талию и прижимаю к себе. Похоже, ожидаемо ноет, член встает почти моментально. У меня давно не было секса, и чаще всего он происходит так же спонтанно, как и сегодня. Аня красивая, с точенной фигурой, широкими бедрами и объемной грудью, за которую хочется ухватиться. От нее вкусно пахнет, и я заметно возбуждаюсь, отбрасывая мысли о том, что мне чего-то не хватает. От продолжения отвлекает звонок телефона, настойчивый и оглушающий. Я собираюсь отключить звонок, но стоит бросить взгляд на экран, как все тело словно каменеет. Я напрягаюсь и отстраняю Аню. Она все понимает без слов, отходит. Я же несколько мгновений смотрю на экран и только потом отвечаю. Слушаю. Тар. Звонка с этого номера я, признаюсь, не ждал. Полгода прошло с тех пор, как Лиза ушла, объявив, что возвращается к отцу. Принцесса наигралась. Так, кажется, она сказала. «Чем обязан?» — отвечаю пренебрежительно. «Я...» — повисает пауза. «Я в больнице?» Каким бы равнодушным я ни хотел казаться, на это известие реагирую сразу. Она все еще в моем сердце. Застряла где-то там, слишком глубоко, и появилась внезапно, вытеснив все остальное. «Что случилось?» «Я в роддоме», — она вздыхает. «Забери нас отсюда». В трубке раздаются тихие гудки, после которых наступает оглушающая тишина. Я обхожу Аню и наспех обуваюсь. Бросив на прощание «прости», выхожу из номера и направляюсь к лифту. На ресепшн узнаю, есть ли у них собственное такси, и оно, к счастью, присутствует. Пара минут, и я уже еду по ночному городу туда, куда указывает СМС с незнакомого номера. На карте высвечивается название незнакомой мне клиники, и я прошу водителя поторопиться. Кажется, что автомобиль едет медленно, хотя трасса абсолютно свободна. Едва машина паркуется у входа в клинику, я бросаю несколько купюр водителю и покидаю душный салон. Снаружи меня освежает прохладный воздух. Я делаю несколько глубоких вдохов и направляюсь внутрь. Практически у входа меня встречает девушка за стойкой. Она приветливо улыбается и спрашивает, чем может мне помочь. «Тагаева Изабелла, не подскажете, как я могу к ней пройти?» «Минуту». Она устремляет взгляд в монитор компьютера, а затем смотрит на меня. «Вы кем ей приходитесь?» «Отец ребенка». Говорю это, конечно, уверенно, но вовсе этой уверенности не ощущаю. Может, и нет никакого ребенка, и звонок Лизы — глупый розыгрыш. У нас с ней слишком большая разница в возрасте, чтобы я мог с уверенностью отбросить эту внезапно посетившую меня мысль. «Третий этаж, палата 301», — говорит девушка. «Предварительно наденьте бахилы и халат. Вот за этой дверью вы их найдете». Она указывает за мою спину. На то, чтобы надеть халат и бахилы, уходит минута. Дальше я поднимаюсь на третий этаж и останавливаюсь у палаты с нужной мне цифрой. Руки потряхивает. Я пока не до конца осознаю, что произошло. Понятно только одно. Никакого аборта не было. И Лиза родила ребенка. Моего ребенка.